Глава 8. Альпинист на утесе. Последние несколько дней Лони в любое время могла увидеть плоть Инезии. Пленной богине достаточно было приподнять голову над каменным полом и повернуться в сторону кресла, где покоилось полуосвещенное тело. В очередной раз, открыв глаза, Лони увидела слабое сияние золотых кудрей, покрывающих изящный силуэт фигуры. Голова склонена на бок, руки безвольно повисли. Души Инезии в теле не было. Поняв это, Лони тут же ощутила нарастающее напряжение, словно ментальный ветер всколыхнул полумрак темницы. Его нарастающее давление заполнило все пространство. Темнота растворялась, и неведомая сила прижала цепи, опутавшие ее тело к холодному полу. Ее голова рухнула на камни, и только темные волосы смягчили удар. В этот же момент золотоволосая женщина шевельнулась в кресле. Ее глаза открылись, и улыбка осветила лицо. Инезия посмотрела на пол, увидела темноволосую красавицу в цепях и произнесла звонким голосом, переполненным триумфом победительницы. «Милая Лаони, все происходит так, как я задумала. Он считает, что я – это ты. Он позволил мне взять его душу и тело в пространство тьмы. Чары, не позволяющие показать Пта его путь в Ганвалейн, разрушены. К тому же, великий Пта познал могущество молитвенного жезла не так, как надлежит Богу, прямым течением. Энергия, способная оживить его память, отфильтрована моим духом». В камере зазвенел мелодичный смех золотоволосой богини. Тело Лаони не шевельнулось. Инезия продолжала нарочито громко. «Я намерена сломить гармонию духа Пта. Уже разрушено 3 уровня защиты. Еще 3 слоя чар будет сломано до нападения на Нушерван. Пта сам поможет это сделать. Последний уровень защиты я способна уничтожить сама, надо только раньше Пта добраться до трона. Думаю, что ему даже не придется сесть на трон. Кстати, дорогая, чуть не забыла сказать одну важную деталь. Твое имя включено в список людей, которых казнят по приказу принца Инезио. И Пта подпишет его, даже если он не решится, то список заговорщиков сделает реальным нападение на Нушерван». Лаони уже спокойно наблюдала за выражением лица своей мучительницы. Юное личико Златовласки торжествовало. Глаза широко открыты, губы сжаты, и Инезия не могла за маской безразличной уверенности в своих действиях полностью скрыть азарт и риск борьбы между мужским и женским величием. Богиня Лаони поняла, что сломлено только 2 защиты, 2 из 7. Но насколько искусно это проделала Инезия, выдав себя за Лаони. Она позволила памяти Пта начать возрождаться в той области, где не было ощущения противостояния, привлекла его доверие и сняла 2 слоя чар, хранящих его жизнь. Пта сам пошел по дороге смерти. Не без усилия Лаони придала своему голосу оттенок насмешливого сарказма. «Так ты хочешь стать и мною тоже, несчастная Инезия? Как это трудно быть 2 богинями одновременно. Я не верю, что Пта уже любил тебя. Ты не способна так быстро снять эти чары без моей помощи, а я тебе не помогала». Золотые кудри дрогнули. «Эту неудачу я не собираюсь скрывать. Этот идиот Холрой – целомудренный моралист. Но ведь и Пта был таким. Неужели ты, его жена, забыла это?» Голос Лаони звучал увереннее. «Он никогда не соблазнится телами, украденными тобой у других женщин». В глазах Инезии вспыхнул огонь. Дыхание прервалось. Гнев охватил все ее существо. Но это продолжалось недолго. Ответная реплика прозвучала грубо, но не гневно, а с насмешкой. «Тебе кажется, ты не осознаешь, что Пта идет к смерти во времена Ганвалейна, а его телом управляет разум из далекого прошлого, не принадлежащий Богу. Человеческий ум силен, но не настолько, чтобы полностью приспособиться к миру Ганвалейна и миновать все ловушки, расставленные мною на пути к цели. Он проснется завтра с мыслью, что принц Энизио не может стать любовником Энизии. Он будет думать, что ты изменила планы, чтобы доказать неизбежность войны с Нушерваном. Его психика не устоит перед моим очарованием. Пта овладеет телом, в котором буду я. Я, а не ты. Он познает мои права. В голосе Энизии появились нотки грусти. Колени сжались, изящные руки судорожно вцепились в подлокотники кресла. Затем она расслабилась и насмешливо продолжала. «Неужели ты думаешь, что он способен устоять перед моим желанием? Один в роскошных апартаментах дворца, окруженный чужим миром, он будет уверен, что назваться принцем Энизио – единственная надежда уцелеть». Теперь тебе ясно, почему этот идиот стал принцем. И я баловала его настолько, что даже позволила носить мое имя все эти годы. Теперь его сходство с Пта сыграет свою роль. Лоуни, я ухожу. Пора забрать его во дворец принца Энизио. Еще день он будет возвращаться к сознанию. Пусть это происходит там, так лучше. Меня беспокоит уходящее время. Но за равновесие Пта-Холрейда надо бороться без лишнего риска. Каменная стена за креслом, в котором сидела богиня Энизия, дрогнула. Ее половинки распахнулись, как ворота, и в щель вошли четверо мужчин в темных одеждах. Они молча обогнули кресло и опустились на колени перед златовласой красавицей. Та указала рукой в дальний угол темницы, который скованная богиня не могла видеть. Монахи молча направились туда, пронесли рядом с Лоуни безжизненное тело Холрейда и скрылись в проеме стены. Энизия встала и также направилась к выходу, но обернулась. «Дорогая, я обязана предостеречь тебя от безрассудных поступков. Сейчас мне нужно опираться и на твой круг власти. Поэтому впервые за долгие века тебе возвращена часть могущества. Советую не покидать свое тело. Я буду иногда заходить сюда. Если в этой плоти не окажется души, то она немедленно будет уничтожена. Ты знаешь, чем это грозит? Оставайся хозяйкой своей судьбы. Ты в полной зависимости от сил, которые не вернулись в тело Лаони. А те, которые пришли, угасают с каждой минутой. Лаони не сможет вернуться в свою плоть и умрет в теле, которое не сможет покинуть. Смерть человека страшна агония ухода из жизни. Ты не понимаешь, что не сможешь вселиться в живое тело любого жителя Ганвалейна, тем более из дворцовой прислуги, так, чтобы мне это не стало известно. И не питай призрачной надежды на могущество духа Пта. Он сейчас не способен восстановить чары, хранящие божественный дух, или воспользоваться какой-либо мелкой оплошностью с моей стороны. На любом шаге по дороге к божественной смерти я смогу уничтожить тело Пта и попытаться повторить попытку в следующем его воплощении. На этот раз я смогу добиться своего. Я стану единым и вечным правителем Ганвалейна. Оставляю тебя с этой приятной мыслью». Последние слова она произнесла, уже скрывшись в темной щели каменных ворот, которые бесшумно закрылись. Свет в помещении угас, тело Лоони вновь ощутило холод пола и тяжесть цепей. Она долго лежала без движения, не пытаясь поднять головы. Даже мысли ее замерли. Но в сознании нарастало чувство невозможности бездействия. В висках звучало: «Ты не богиня, а хвастливая дура. Он в апартаментах принца Энизио. Ко мне не вернулось столько могущества, чтобы победить соперницу. Тут Энизия права, но мне хватит сил убить тело Холрейда и спасти Пта, чтобы он снова мог родиться с полной защитой». Тело было покидать намного сложнее, чем рассчитывала Лоуни. Усилие сохранить свою плоть в человеческом облике отняло больше сил, чем раньше. Мизерная доля вернувшегося могущества истощилась. В тюрьме было невероятно холодно. Каждая минута жизни, каждый градус теплоты тела требовал расходовать ограниченные возможности. Но она покинула плоть, ощущая свое тело, лежавшим внизу, в непроглядной тьме. Глаза, уши, осязание уже не требовалось. Дух снова ощутил великое чувство восторга божественной сутью, бывшей основой ее существования. Раньше она могла управлять покинутым телом, контролировать его чувства на расстоянии, но сейчас это было невозможно. Надо рисковать. Лаони и Низия. Пта находится на грани, отделяющей Бога от человека. Пта должен быть спасен любовью. Пройти сквозь стену было достаточно легко. Дорога была знакома. Как часто в далеком прошлом Лаони проходила через глыбу утеса, вонзаясь в воду, которая принимала тела самоубийц и благополучно выносила их на скалистый берег во время прилива. Она проникала через гранит медленнее обычного, но чувствовала неотвратимое приближение к воде. Все ближе, ближе. Вот и берег. Вода влекла дальше. Там есть человеческое тело. Там их много. Дважды она ошиблась, устремив свой слабый дух к мужчинам. Надо не спешить. С трудом она определила необходимое направление. Влечение было слишком слабым. Смерть наступила давно. Затем у Лаони появилось тело. Невозможно было определить, когда погибла девушка, но аура жизни, хранившаяся в клетках тела, была еще сильной, резко отличавшаяся от мертвой материи воды, проникшей внутрь организма. Существо Лаони заполнило мертвые нервные ткани. Тело облегало ее, вяло сопротивлялось приходящей жизни, будто песок поглощал густую жидкость. Смерть для человеческого существа была окончательным исходом. Даже божественный дух мог вернуть жизнь телу только на время. Как долго лежало окруженное безмолвием тело Лаони на скалистом побережье, определить было невозможно. Время замерло. Истерзанное тело освобождалось от смерти. Ощущение жизни возвращалось, приходя с каждой волной прибоя, омывавшего девушку. Судорога, пробегавшая по телу каждый раз, эхом откликалась в сознании богини Лаони. Она ждала. Медленно возникали ощущения острых камней, врезающихся в кожу, галька, песок, брызги, летящие на лицо. Вернулась возможность двигаться. Мышцы рук напряглись, ноги согнулись в коленях. Ощущения человеческого тела пробуждались после смертельного сна. Последним вернулось зрение. Лаони видела ночное небо со зловещими облаками. Утес, возвышающийся почти до облаков, звезды. Ее тело находилось в глубине лагуны среди острых камней. На другом берегу лагуны виднелись огни ночного города, ностальгически манившие новое тело. Одна рука все еще полностью была во власти бушующей бездны моря и безвольно колебалась вместе с пеной прибоя. Увидев это, Лаони подумала, что человеческим мышцам не под силу без ее помощи доставить тело наверх утеса. Но выбраться из этой пропасти было необходимо. Она должна убить, чтобы спасти себя и пта. Девушка встала на ноги и пошла к месту, где много веков лежало спрятанное оружие. Она не обращала внимания на воду, стекавшую с волос, одежды. Раньше она часто гуляла по этому берегу, когда ей надоедали холодные стены тюрьмы. Здесь всегда были тела утопленниц, которые не успел поглотить древний океан. Как давно она была здесь. Но память сохранила каждый камень, каждую песчинку. Оружие было на месте. Девушка начала взбираться вверх по острым безжизненным скалам. Ночь продолжалась. Мокрая одежда прилипла к телу. Облака неслись над заливом к северо-западу. Звезды мерцали холодным светом, а луна помогала различить щели в граните. Скоро можно будет держаться за лианы, которыми был опутан утес сверху. Внезапно ветер переменил направление, и облака устремились обратно. Темнее с каждой секундой. Они впитывали столько дождя, сколько могли, и возвращались мучить тело. И хлынул ливень. Струи дождя слепили глаза, сделали тело снова холодным. Руки скользнули по камням, Ноги с трудом находили опору. Девушка приближалась к лианам. Дождь прекратился с первыми лучами восходящего солнца. Зарево над горизонтом еще не согревало, но надежда добраться до вершины утеса в этом теле окрепла. Самый трудный этап был преодолен, хотя необходимо еще много сил, а тело утомлено. Руки отказываются подчиняться воле, они боятся возвращения смерти, но надежда не умерла. Даже у самого тяжелого пути есть конец, и он приближался.